осознанно о неосознанном. Мы живем в культуре, которая поддерживает убеждение, что большую часть того, что мы делаем сознательно. И тем не менее, большую часть из того, что мы делаем, и то, что мы делаем наилучшим образом, мы делаем неосознанно. Дышим, ходим, плаваем, завязываем шнурки по утрам. Хорошая хозяйка всегда солит суп на глаз и даже не пробует его, потому что знает, каков он на вкус. Традиционной точкой зрения является то, что обучение любому навыку содержит в себе четыре стадии. Первое. Неосознанное незнание. Вы не только не знаете, как сделать что-то, но вы также не знаете, что вы этого не знаете. Если вы никогда не управляли машиной, вы понятия не имеете о том, на что это похоже. Второе. Осознанное незнание. Третье. Осознанное знание. Компетентность. Вы учитесь и запоминаете. Четвертое. Конечная цель. Неосознанное знание, неосознанная компетентность. Если вы выучились играть на фано, то теперь, садясь за инструмент, вам не нужно напрягаться и детально вспоминать всю теоретическую подготовку. Ваши пальцы сами тянутся к клавишам. Они все знают. Это называется память тела. Навыки общения и влияние на людей тоже могут и должны лежать в сфере неосознанной компетенции. Опытный НЛПР знает, как расположить к себе любого человека. Как? Так, чтобы было приятно и вам, и человеку. Самая эффективная, на мой взгляд, техника подсознательного воздействия на психику человека — использование метафор в общении, лечении и достижении поставленных целей.